Глава называется «Беседы народа и царя Прачина Бархи». Текст 59. «Постиг мудрость свет, говорят, что все наши радости и невзгоды являются результатом наших поступков, совершенных в прошлом. Но мы видим, что того тела, которое действовало в прошлой жизни, больше не существует. Как же мы можем наслаждаться или страдать из-за последствий того, что мы делали, находясь в другом теле?» Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Атеисты требуют доказательств того, что в этой жизни мы пожинаем плоды поступков, совершенных нами в предыдущей. Поэтому они спрашивают, где доказательства того, что мои нынешние наслаждения и страдания – результат моей прошлой кармы. Они не понимают, как тонкое тело переносит результаты деятельности нынешнего грубого тела в следующее. Тонкое тело продолжает существовать после смерти грубого и переносит душу в следующее тело. На самом деле грубое тело полностью зависит от тонкого. Это значит, что тонкое тело определяет, какие удовольствия и страдания предстоит испытать живому существу в следующем грубом теле. Душа, заключенная в тонком теле, переходит из одной физической оболочки в другую до тех пор, пока не освободится из материального плена. Итак, в этом стихе задается вопрос, каким же образом получается так, что причиной наших наслаждений или страданий является наша деятельность, совершаемая в прошлых наших жизнях, и более того, что причина это все является то, что мы наслаждались или страдали, или совершали поступки в других телах. И здесь Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что материалисты, они не очень хорошо осознают природу даже грубого материального тела, поскольку им неизвестен основной принцип грубой материальной деятельности, это ее неспособность двигаться самостоятельно. То есть вся грубая деятельность приводится в движение тонкой деятельностью. Если мы рассмотрим ведическую литературу, то обнаружим, как трансформируется энергия. Наша школа, к которой мы относимся, называется Шакти Паринама Вада. Шакти означает энергия, паринама – трансформация, вада – школа. Итак, Вьясадева в Веданта Ваде рассматривает этот аспект, который называется Шакти Паринама Вада. И в основе всего главенствует духовная потенция. Духовная потенция, она является самой могущественной. И к этой духовной потенции относится природа сознания. Таким образом, сознание приводит в действие тонкую потенцию, то есть происходит трансформация. Духовная потенция трансформируется постепенно в тонкую материальную потенцию. И тонкая материальная потенция трансформируется в грубую и приводит в движение эту грубую потенцию. Но в основе всегда стоит сознание. Таким образом, живые существа входят в этот материальный мир с одной лишь целью, с целью независимого наслаждения. И поскольку живые существа хотят наслаждаться независимо, то они страдают. Удивительная такая концепция. То есть я хочу наслаждаться независимо и порождаю таким образом, порождаю уже сразу результат впереди. То есть одного желания достаточно, такого желания, что я хочу наслаждаться независимо от кого? От центра этой духовной потенции. То есть от кого исходит вся эта духовная потенция? Если я хочу наслаждаться отдельно от Кришны, значит я уже этим желанием вперед порождаю целую цепь определенных законов, которые приведут меня неизбежно к страданиям. Здесь Прачина Бархишат говорит о страданиях и наслаждениях. Но если мы разберем природу страданий и наслаждений, то мы будем очень удивлены, что наслаждения нет вообще. Материальный мир не предназначен для наслаждения. И ведическая литература раскрывает три основных аспекта, которые нужно проявить в своем сознании или проявить в своем понимании. Первый аспект – это то, что этот мир не предназначен для наслаждения. Живое существо должно очень хорошо это понять и изучить. То есть для того, чтобы освободиться из чего-то, мы должны знать природу, из чего мы освобождаемся. И поэтому Господь Капиладева дает философию Санхи, где он объясняет, как устроен этот мир и почему из него надо освобождаться. И вы заметили, может быть, в своей жизни, в своей проповеди или даже вот до проповеднической жизни, что многие люди в основном, они не знают, что они страдают. Вот вы видите, допустим, богатого человека какой-нибудь на джипе едет, вы приходите к нему с книгами и говорите: «Боже мой, ты такой богатый, ты так страдаешь». И у человека, во-первых, у человека противоречие рождается. Он говорит: «Что?» И мы так сразу немножко завидуем ему и думаем: «Он все равно страдает». То есть, почему это происходит? Что мы не знаем, еще не до конца осознаем, что же такое природа страдания. А что же такое природа страдания? Вот здесь есть это слово «карма». «Карма дивьям», то есть знание о причинно-следственной связи. То есть, если человек богат, то, естественно, он наслаждается этим богатством. А раз он наслаждается этим богатством, то, естественно, в итоге он возможен. Это на самом деле такой, как вот говорят, случай. Итак, это, значит, первое. Этот мир не предназначен для наслаждения. Но значит, мы должны знать, для чего он предназначен. Если он не предназначен для наслаждения, мы думаем: ну тогда он нейтральный. Нет нейтральности. Есть страдания. Если мы не наслаждаемся, Прабхупада говорит, значит, мы сразу автоматически что? Страдаем. Мы автоматически страдаем. Есть только две природы. Наслаждение и страдания. Божественные и демонические. Добро и зло. Жара и холод, счастье и несчастье, цукки-дукки. Таким образом, если мы не наслаждаемся, значит, мы страдаем. Второй постулат, который должен обнаружить разумный человек, изучающий мир, Атату Брама Джигьяса, он должен узнать, почему я страдаю, какова причина страдания. Почему я страдаю? И вот ведическая литература подводит адепта к причине страдания. Что же является страданием? Аханкара или Асмита Шакти. Ложное эго. Значит, любое живое существо, действующее из ложного эго, тут же мгновенно себя обрекает на страдания. И человек должен это очень хорошо понять, природу этого. Что как только я руководствуюсь завистью, похотью, властолюбием, какими-то еще вот этими негативными качествами, алчностью, гневом, тупостью, глупостью, ленью, как тут же я вынуждаю эту природу на меня обрушиться. Эти тройственные страдания. То есть проблемы в уме и теле, проблемы другие живые существа мне тут же причинят, и силы природы. Я побуждаю все эти аспекты на себя действовать, на мое тело, которое так редко можно получить, всплыть вот в этом океане и головой в эту дырочку попасть. И каждый из нас думает, что это он так вычислил, как эта дырочка, где она. И еще, если даже потеряю, в следующий раз обязательно в эту дырочку опять попаду. Нет. Итак, два аспекта. Этот мир не предназначен для наслаждения, и причина моего появления — я попал сюда, чтобы страдать. Кришна поместил живые существа только для того, чтобы они здесь страдали, думая, что они наслаждаются. Поэтому Нарада Муни задает вопрос Господу Нараяне. Он говорит: «Скажи, пожалуйста, Господь, для чего ты создал эту материальную природу?» И он говорит: «Я создал эту материальную природу лишь для того, чтобы в нее вошли глупые живые существа, которые решили наслаждаться независимо от меня». Они запутались в последствиях своих греховных поступков, карма, то есть, разочаровались полностью в этом материальном мире и встали на путь преданного служения мне. То есть Господь через ведическую литературу, посредством ведической литературы, он уже говорит, что живое существо здесь обязательно 100% разочаруется. То есть оно точно поймет, что этот мир предназначен именно только для страданий и ни для какого наслаждения. И постепенно живое существо, говорится, должно понять, что чтобы выбраться отсюда, нет иного пути, Нет иного пути. Нет иного пути. Какого? Бхакти-йогам. Будхи-йогам упашритьям отчитах сататамбава. Читаса сарва кармани маи саньяси мат парах. Будхи-йогам упашритьям отчитах сататамбава. Преданное служение. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. И действуй только под моим покровительством. То есть, забудь о природе своего ложного эго. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. А мы на кого полагаемся? На себя. И под чьим покровительством мы это делаем? Конечно. Поэтому будхи, что такое будхи? Разум. Наш разум, поэтому всегда в ослабленном состоянии. То есть у нас не хватает собственного интеллекта, только потому, что мы опираемся на ложное эго. И вот я часто слышу, как люди говорят, ну, это чтобы так продвинуться, надо такой интеллект мощный иметь. Надо быть брахманом, а мы тут все шудры. Как вы думаете, почему человек говорит, мы все шудры? Удобно быть шудрой. Потому что тогда можно что? Руководствоваться ложным эго, и ты думаешь, ну, мне за это ничего не будет от президента, мне ничего не будет там от того. Но мы не говорим, что это от президента или откуда-то. Так устроен мир, то автоматически вам будет причинять беспокойство, если вы выбрали такую позицию. Я шудра. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, я не шудра, не вайшья, не кшатрия, не брахмана. Кто я? Я вечный слуга Кришны. Что я должен делать? Чайтаса сарва кармани, мои саньяси матпарах, будхи йогаму пашритям, матчитых сататам бава. У меня, по крайней мере, хватает интеллекта делать так, как мне говорит. И это третья концепция. Всего три истины надо знать. Тадвитхи прани патина парипрашнена севая упадыкшьянти тегьянам гьянина статва даршинага. Только то, что говорит духовный учитель. То, что он хочет от меня, я только делаю. Я не руководствуюсь своим ложным эго. Я полностью руководствуюсь желаниями, ценностями и так далее духовного учителя. Он моей судьбой заведует, потому что он говорит истину. Почему он говорит истину? Потому что он не руководствуется чем? Ложным эго. И это единственное прибежище в этом материальном мире. Найти прибежище у лотосных стоп духовного учителя. Ясья прасада, бхагават прасада. Вторая концепция. Как же мы можем выбраться из этого материального мира? Вот все мы представим, что у всех у нас есть духовный учитель. И все, каждый мы думаем, что мы все предались. Что надо делать? Кто-то распространяет много книг, кто-то там ничего не распространяет, только распространяет свои ментальные спекуляции. Кто-то распространяет болезни, кто-то распространяет... Ну, что... У всех какая-то санкиртна, кто-то что-то распространяет. Кто-то тамагуну распространяет, кто-то что-то распространяет, потому что у нас миссия распространять все. И... Для каждого секрет, почему один более удачлив в преданном служении, другой менее удачлив в преданном служении. И мы строим, так сказать, линейкой своего ложного эго, мерим все. Так, себя смерили линейкой своего ложного эго. Так, ничего, нормальный парниша. Того. Да, он не дотягивает. Это как в истории. Кришне пришел Дурьятхана и Юдхиштхира. И... Кришна сказал, я вот не знаю, кого из вас сделать царем. И Дурьятхана говорит, ну как ты сам что ли не понимаешь? А Кришна говорит, в смысле Арджуну? Ну, Кришна специально так, он, Кришна понимает, что про кого он говорит. Он говорит, ну ты что, Кришна, сам не понимаешь, что ли? Он говорит, ты в смысле тоже так же думаешь, Арджуну? И Дурьятхана говорит, ну да. И чтобы не обижать Дурьятхану, Кришна говорит, хорошо, давайте сделаем так, чтобы было все честно. Ты, Дурьятхана, отправляйся на север, а ты на юг. Сделав круг, возвращайтесь. И возвращайтесь, сделав круг. И найдите, пожалуйста, и каждый мне расскажет, сколько вы встретили людей, равных себе, хуже себя или лучше себя. И вот Дурьятхана ушел в одну сторону, Юдхиштхира в другую. И возвращается Юдхиштхира. Он идет пешком, коня вот так ведет, голова опущена. Подходит к Кришне И Кришна говорит: Юдхиштхира, сколько, друг мой, сколько я тебя не видел, ты что такой? Он говорит: так вот, на, забирай, меч снимает, коня забирай. Он говорит: ты что? Он говорит: я не могу быть царем. Я царем не буду. Ты шутишь всегда, когда царем меня хотел сделать. А Юдхиштхира, я сказал Арджуна, это Юдхиштхира был. Он сказал: ты шутишь? И Кришна сказал: а что случилось? Ты нашел кого-нибудь, кто был бы равен тебе? И Юдхиштхира сказал: нет равных мне. Юдхиштхира сказал: нет равных мне. Кришна сказал: о-о-о-о-о. Это как понимать? Юдхиштхира сказал: каждый лучше меня. Я не могу управлять теми, кто лучше меня. И Кришна так задумался и сказал: ну хорошо, вставай, не торопись. Сейчас наш герой вернется. И тут приходит Дурьятхана. На коне такой вдохновленный он скачет. Великий Махарадха так. Он все время что-то много бахает всего. И он такой великий. Великий. И он зад к Богу. Это такой страшный комментарий. Страшный комментарий. Когда человек читает, он еще не в преданном служении, он мимо него пролетает этот комментарий. Я прям процитировал его. Так много, он говорит, бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны. Вы знаете, есть такая удивительная категория у Кришны. Он нам санкционирует думать, что хочешь. Если кто-то вот сильно хочет думать, что он махатма, Кришна говорит: ну все, татаста. И человек полностью начинает думать, что он махатма. На 100% вы его даже пытать будете, он скажет: нет, я махатма. Как Прабхупада говорит, имперсоналисты, Кришна позволяет ему думать, что они свободны и что они наслаждаются. Так и нам Кришна позволяет думать, что мы наслаждаемся, как этот кшатри, который... И он думает: ой, как я наслаждаюсь, наконец-то. И Кришна позволяет думать, что это счастье. Но это не счастье. Таким образом, как же удовлетворить гуру и как получить это знание? Мы можем сейчас делиться, сейчас мода такая: брахманы, кшатри, вайшки, шудры. Шудры стало такое матершинное слово. Потому что шудры никто не хочет быть. И все гонятся стать брахманами. Каждый писание изучает, глаза закатывает, каждый говорит на санскрите, он говорит: эти анги, вот эти там... Самбанга Гьяна, Абхидея, Прайоджана. И все становится таким мудреным. И женщины сразу они могут уходить. Потому что у них нет разума, там в книжке написано все. Другие, так сказать, они начнут изучать английский язык, аюрведу, астрологию. Как правильно совершать омовение, через какую ноздрю мы сегодня дышим утром? Солнечную или, так сказать, лунную? Но сознание Кришны-то не в этом. Сознание Кришны-то не в этом. Сознание Кришны-то не когда мы ищем какой-то экстаз у себя. Ну как, сегодня это экстаз есть, нет? Что-то я не продвинул экстаз опять, наверное. И мы бежим к кому-то и спрашиваем. Качество различать. Поэтому он говорит: я даю все, что... им не достают и сохраняют все, что они имеют. Он дает эту способность различать. Ты на самом деле продвигаешься? Нет. Вот представьте, что вы видите какого-то человека голодного. Он ест, ест, ест, а потом у вас спрашивают: ну что, как я, наелся? Вы говорите: подожди, подожди. Мое дело тебя кормить. А наелся ты или не наелся, ты уж у себя спроси. Он говорит: так ну ты же продвинутый. Ой, подожди. Ты же ешь-то, я-то только даю. А ешь-то ты, а почему ты у меня спрашиваешь? Ну, я думаю, что ты вообще уже обожрался. Но, судя по всему, как ты ешь, продолжаешь есть, ты, видимо, еще голодный. Поэтому я в двойственности. Радовать духовного учителя. Как мы можем получить это? И Шрила Вишванатха Чакраварти Хакур поет, он дальше этот стих, он говорит: «Ясья прасаду, Бхагават прасаду». Да? И потом эта фраза у него есть: «Дивья гьян хриды пракашито». Духовный учитель может нам это знание, дивья гьяна, трансцендентальное знание, вложить куда? Хридое. Что такое хридое? В сердце. Он вложит его в сердце, он не вложит его в мозги, в чувства, в наш какой-то ум там. Он вложит его в сердце. Сердце является центром бхакти. В сердце этот росток растет. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые не принимают Кришну в сердце. Они приняли его в мозги, приняли его в интеллект, чувства. И как только чувства не удовлетворены, они не удовлетворены Кришной. Как только не удовлетворен ум, они не удовлетворены Кришной. Как только интеллект, что-то там с интеллектом проблемы какие-то начинаются, также преданность уходит. Также уходит преданность эта. Поэтому они говорят, на ментале, вот как у нас есть такое выражение, Прабу, вы на ментале. То есть вся ваша преданность, она такая ментальная. Она не проникнута сознанием. Она не проникнута сознанием. Но говорится, что если просто делать все то, что хочет духовный учитель, и суть не в том, что много им или мало, а в правильном умонастроении. То есть, что такое правильное настроение? Это настроение наслаждать гуру, а не наслаждаться самому. Все время желать, чтобы вы хотели гуру. Они говорят, я бы хотел гуру. Итак, два настроения появляются. Материальное, я бы хотел, а духовное, чтобы Кришна хотел. Чтобы ты хотел Кришна от меня, чтобы ты гуру хотел от меня. Итак, когда человек начинает не руководствоваться своим ложным эго в любой деятельности, даже если он моет баки, гуру, он не строит свои взаимоотношения, сколько вы книг он там смотрит, вот ты 300 книг распространил, нет. Он видит, в каком мы умонастроении, в каком умонастроении мы действуем. Это видит гуру. И когда гуру рад за то, что у нас проявилось это умонастроение, дивья гьян хриды пракашиту. И как следствие дивья гьян хриды пракашиту что? Према бхакти. Да? Ой ты. Према бхакти. Смотрите, как доступно преданное служение. Поэтому Кришна говорит, сарват харман парит яджама мэкам шаранам ваджа. Просто предайся мне. Ты что-то там такое, все это цветами там запутался, эти веды там, варнашрам адхарма, какой-то община там, что-то такое. Дети падут, женщины, так сказать, осквернятся. Потом варна санкара, раздираемое общество. Ты такой умный. Ты какой умный-то? А он говорит, сарват харман парит яджа. Это тоже ложное эго. Это тоже ложное эго, он говорит. Это апара видья. Это не дивья гьяна. Это апара видья. Поэтому апара видья отличается от пара видья, трансцендентального знания, дивья гьяна, тем, что там есть медицина, астрономия, астрология, экстрасенсорика, что куда, куда плевать, куда ходить в туалет, как все это делать, как правильно совершать омовение, как правильно жениться, как правильно разводиться, как убивать, как воскрешать. А дивья гьян, преданное служение, бхакти гьяна, это как правильно поклоняться Кришне, как правильно служить Кришне, и все. Как правильно поклоняться Кришне. Это неврита, неврита марг. И есть правритта марга. Итак, когда мы видим, что духовный учитель доволен нашим умонастроением неврит, что мы все время сконцентрированы, как служить Кришне. И говорится, что преданное служение, оно лишено кармы, гьяны и йоги. И когда вдруг гуру видит, что мы прекратили задавать вопросы по поводу там, жениться, не жениться, лечиться, не лечиться, а задаем ему вопросы. Как очистить свое воспевание? Как свой ум сконцентрировать на Господе? Баджа гуре мана швинанда нандана. Когда мы думаем, когда же я избавлюсь от оскорблений и от ложной гордости? Только тогда в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию святого имени. Когда мы вопрошаем духовного учителя о том, что его радует. Поэтому Майтрея с Видурой, когда ведут диалог, Майтрея говорит, судя по твоим вопросам, ты очень продвинутая личность. И этим он вдохновляется, он радует Майтрею своими вопросами. Как же мы можем обрадовать гуру, как вы думаете? А? Конечно. Духовный учитель предназначен для того, чтобы ему задавать духовные вопросы. Чисто духовные вопросы. И нам нужно столько времени, чтобы подойти к этим духовным вопросам, потому что мы все время, по нашему-то мнению, что мы духовные вопросы задаем. Да, мы все уверены в этом. Поэтому в наше сердце не влаживается это знание, потому что он нам дает его, но мы его не берем. Потому что ложное эго, оно как ракетка, вот этот шарик, пинг-понг. Он нам опять раз, он опять раз. Я хочу. Я бы хотел. Вы знаете, я бы хотел учиться в институте. Вы знаете, я бы хотел жениться второй раз. И на мужчине. Тысячи всевозможных вопросов каких-то, странных очень. Очень странных. Я бы хотел разбогатеть. А вы знаете, я бы хотел вот Санкиртану помадой сделать. Много помады распространить. Женской. Или колготок. Санколготчики. И все это пожертвую обязательно на храм. Храм. Тысячи болезней. И буду там на алтаре поклоняться. Говорится, в Кали-югу тело — это храм тысячи болезней. И только глупец в нем поклоняется. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, когда я забываю о стопах своего духовного учителя, я начинаю уделять особое внимание правильности омовения и аюрведической профилактике насморка. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати об этом говорит, когда я забываю о стопах своего духовного учителя, то есть забываю о сути его наставления, тогда я начинаю заниматься правильностью омовения, вот так вот поливать водой. Или вот так. Пить как там? Запивать, когда ем? Горячее вперед, холодное назад. И так и все думают, вот это продвинутый, вот это бхакта, вот это преданность. На ночь не ест никогда. А этот преданный, вы видели, все время молоко пьет. Молокоголик какой-то. Явно в сатвагуне находится. Мы можем думать, а этот, вы видите, какой преданный, у него ничего нету вообще, кроме каупинов, ничего нету. Вот это преданность, ничего нету. Даридра Нараян. И так мы не можем понять, что же такое преданность. Получается, что для нас, для самих, оно становится недоступным. Потому что Кришна говорит, просто предайся мне. Он говорит, просто не руководствуйся своим ложным эго. Предаться — это значит прекратить руководствоваться своими желаниями, своими измышлениями. Поэтому Кришна говорит, таково мое мнение. Так с какого момента мы можем получить Дивья Гьян Хрида Пракашита? А? Да нет, когда прекратим руководствоваться своим ложным эго. Как только мы прекратим руководствоваться своим ложным эго, как у нас тут же появятся вопросы, какие? Которые будут связаны с настоящим будхи-йогой. Будхи-йога, то есть разум, который будет сконцентрирован на связи с Кришной. Поэтому совершенно другие вопросы. Он, судя по твоим вопросам, ты уже прекратил наслаждаться, скажет гуру. Судя по твоим вопросам, я вижу, что тебе тяжеловато стало. Ты уже больше из ложного эго не действуешь. Итак, чтобы понять природу тонкого и грубого материального тела, мы должны очень хорошо осознать, что этот мир не предназначен для наслаждения, природу ложного эго и природу духовной науки. И здесь Прабхупада говорит, материалисты говорят, где подтверждение? Где подтверждение? Материалисты. Они не знают даже о тонком теле ничего. У них нету такого элемента аханкара шакти. Ложного эго. Они не знают, что они руководствуются ложным эго. Поэтому они безбожники. Они не знают, что они руководствуются, полностью вся жизнь их подвержена деятельности в невежестве, авидья, в невежестве. Они не знают истинного положения вещей. Таким образом, чтобы преданному продвинуться, Он должен просто спокойно, с очень спокойным смирением. Что такое смирение? Вопрошай его смиренно. Вот теперь вы поняли, что значит, как можно вопрошать? И смирение, что это означает? Когда мы не руководствуемся, что? Ложным эго. Как вы думаете, когда вы спрашиваете, жениться или не жениться, это чем мы руководствуемся? Конечно. Можно я поступлю в институт или нельзя, чтобы я поступил? Это какое? Если вы сейчас так переберете, то вы увидите, что все вопросы касательно тела исходят. И всего, что с ним связано. Либо с грубым, либо с тонким. Поэтому в таком состоянии все, что мы говорим, все, что мы делаем, и все, к чему это приведет. Шрила Прабхупада как-то собрал санкиртанщиков, всех таких крутых, и сказал: вы можете родиться в Индии в следующей жизни. Они сказали: Шрила Прабхупада, что-то не поняли. Они сказали: как это понять? Он говорит: да, вы очень много распространяете книг, все хорошо, но вы этим наслаждаетесь. Вы так и не научили этим наслаждать Кришну. Вы так и не научились ничего делать для наслаждения гуру. Потому что из всего, что вы делаете, вы в итоге делаете это самонаслаждение. Из всего. И он говорит: это неправильное настроение. Потому что ИСККОН – это международное общество сознания Кришны. Мы сюда приходим за сознанием. Мы не приходим за деньгами, за полисами, за чем-то еще. Мы приходим сюда за сознанием. Вот почему столько недовольных, потому что они пришли за чем-то. Когда вы пришли за чем-то, тогда вы всегда недовольны, потому что здесь это сложно получить. Потому что здесь можно получить только сознание Кришны. А что такое сознание? Вечные наставления. Здесь вас только могут наставить, и все. Как? Из всех букв я А, говорит Кришна. Поэтому все будут ругать этот ИСККОН. Все будут находить в нем недостатки, потому что недостатков миллион. Вагон и маленькая тележка. Это как вы сейчас вот выйдете на улицу и скажете: вот сейчас пойду на улицу искать пыль. Как, вы успешны будете в этом? Конечно, потому что пыль везде. Если в ИСККОН прийти искать недостатки, то вы их... Это же Кали-Юга, это век лицемерия, негодяйство, всего это. Если кто-то приходит в ИСККОН искать каких-то негодяев или что-то, пожалуйста, сколько вот смысл, мы даже вот общество даже сделали. Но что, цель-то какая? Мы почему многие негодяи, они в обществе, они хотят сознание Кришны получить. Они пришли получить сознание Кришны и ничего другого. Поэтому они не обращают внимания на состояние воды. В «Нектаре преданности» Шрила Санатана Госвами он говорит: проницательные личности, имеющие правильное видение, то есть правильное означает какое? Духовное. Хотя Ганга, она наполнена пузырьками грязи, пены, там испражнения, там даже трупы плавают. Но тот, кто имеет правильное видение, не обращает внимания на состояние воды, ибо Ганга всегда чиста. А вы знаете, что с позиции материальной науки Ганга самая грязная река в мире? Вот кто из вас это знает? Да, самая грязная река в мире — это Ганга. А вы как, будете пить Гангу? Так вот так же и ИСККОН. Когда мы рассматриваем ИСККОН как материальную субстанцию, тогда мы здесь увидим, как трупы плавают, испорожнения, куча грязи. И с точки зрения какого-нибудь там антикультового движения или еще какой-нибудь системы, это самая грязная организация. Но тот, у кого есть духовное видение, он будет отсюда пить. Он даже не обратит внимания на состояние воды, ибо ИСККОН всегда чист. Потому что это международное общество сознания Кришны. Но когда вы приходите что-то здесь другое найти, Когда мы приходим что-то другое искать, тогда мы видим состояние воды. Нас очень интересует состояние воды, то есть состояние искона. Как там у них? Все нормально? Нет, сейчас? Сейчас мы можем туда войти? Или нам еще подождать здесь на берегу? А тут на берегу все заминировано. Вы были в Индии? Видели? Если так рассматривать, туда вообще даже на берег нельзя подходить. Но у кого есть правильное видение, он не обращает внимания на состояние воды, потому что это чисто, потому что вы пришли к Ганге совсем за другим. Вы же не пришли изморожение там ловить. Вы не пришли подсчитывать эти трупы, сколько там плывет их. Кто там плюнул в нее. Вы не пришли искать недостатки. Вы пришли увидеть суть, саму суть, достоинство. Как она со стоп Кришны не сходит. Прямо на голову Господу Шиве и от Господа Шивы. Спускается с райских планет на нашу землю и с нашей земли дальше. Говорится, люди, носящие шикху и шнур, распространяют это знание в каждом городе и в каждой деревне. Они будут так чисты. Так в чем же наша чистота? В нашей внешности, что ли? Они будут так чисты, потому что у них будет такое чистое желание, преданность. Просто чисто, бескорыстно удовлетворить Господа. Поэтому, говорится, они будут так чисты, а мы будем говорить, а что-то у них руки грязные, ногти длинные. А я там в шастрах читал, что он будет чистым. Говорится, что даже если человек в силу своей кармы, прошлой, имеет дурные привычки и дурные наклонности, но если он при этом совершает чистое преданное служение, он садху. Ну-ка вот поразмышляйте. Если человек в силу своей прошлой кармы имеет дурные привычки и наклонности, но при этом он совершает чистое преданное служение, он садху. Он садху. А мы скажем, нет, у него дурные привычки, он не садху. Откуда вы знаете? Может быть, он ничего взамен не хочет, кроме как удовлетворить Кришну. Мы можем видеть из его поведения, что он никогда не идет на поводу этих желаний, этих прихотей ума и ложного эго. Преданное служение довольно доступно, но оно сложно. Почему Прабхупада говорит, тяжелая работа, а самадхи потом? И мы думаем, тяжелая работа, это когда мы много камней носим, бревна там. Тяжелая работа это над собой. Такая тяжелая работа культивировать знания. А знаниями Кришна называет качество. Правдивость. Попробуйте культивировать правдивость, и вы увидите, какая это тяжелая работа. Попробуйте культивировать нежелание искать недостатки в других. Вот так-то. Но! И тогда вы поймете, что самадхи потом. Но когда мы думаем, что это внешняя работа, что Прабхупада говорит о внешней работе, лопата совковая, там, раз, жилетка оранжевая и вперед. Не о такой работе он говорит. Не о такой работе. Знание, культивировать знания, терпение, милосердие, сострадание ко всем живым существам, нежелание искать несовершенство в других, все прощения. Вы знаете о том, что обида – это гнев в тонкой форме? Знаете, да? Ну почему? Вот представьте, почему человек обижается? Вот только так вот сейчас вдумайтесь. Обида – это что, гнев или нет? Ну-ка подумайте. Это гнев, когда желания-то неудовлетворены, что возникает? Обида. Это гнев. Это разновидность гнева. Существует около 40 разновидностей гнева. И люди не знают, они думают, гнев это когда там орешь что-то руками, машешь, скалом бегаешь где-то, стреляешь из пушки. Нет. Змея кричит? Но змея так гневается, что у нее даже яд вырабатывается. Знаете о том, что природа змеи такая, она очень гневная. Поэтому змея является олицетворением гнева. Свинья, курица и змея. Гнев, сладострастие и невежество. Жадность. Свинья, она жадная. Жадность, гнев и вожделение. Свинья, курица и змея. Трое врат ведут в ад. гнев, жадность и вожделение. Когда кто-нибудь старался оценить, я жадный человек или не жадный по-настоящему? И вы увидите, как это, какая это довольно тяжелая работа, служить-то Кришне. Культивировать знания. Но как здорово культивировать невежество, внешнее знание. Говорить о щедрости. Не совершать щедрые поступки, а говорить о щедрости. Ну, щедрость это такое хорошее качество, прям, я вообще не знаю. Ничего о нем. Ой, а гнев это вообще такое нехорошее качество. Просто безобразное. Культивировать невежество всегда легче, чем культивировать знания. А мы думаем, знания это санскрит. Это сколько мы тысячи шлок знаем или писаний. Знания это хорошие качества. Культивировать хорошие качества. Понять преимущество хороших качеств. А как можно понять преимущество хороших качеств? Прабхупада пишет. Кшира. Молоко. Говинда. Защитник браманов и коров. Молоко. Даже просто медитировать на молоко. Просто совершать гопуджу, поклонение коровам. Священное животное. Веда. Веда вади. Люди даже не пьют молока. Каждый день. Прабхупада столько уделяет молоку. Он говорит, целомудрие женщин связано с молоком. Как это? Вот это параллели, да? Вот это связь. Молоко и целомудренные женщины. Браманы и молоко, кшатрии и молоко, вайши и молоко, шудры и молоко. Сокращается жизнь от того, что люди недостаточно употребляют молочных продуктов, не пьют молока, йогурта, простокваши, ги. Культура. Что же такое культура? Люди попортили все отношения со своими родственниками, с друзьями, иногда преданные там, попортят все отношения. А в источнике вечного наслаждения Кришна все время пьет молоко и ест масло. Ги. Просто читая источник, человек может получить диету, этикет, здоровый образ жизни, садхану. Все в источнике, не надо никакой. Но мы думаем, ну Кришна просто, он что-то делает такое трансцендентальное. Гопи, как гопи исполняют свои обязанности в семье? Они ни с кем не портят отношения, чтобы никто не узнал, что они кришнаитки. Иначе им не дадут с Кришной встречаться. Мы даже отсюда можем видеть, как даже в источнике описывается, как они идеально, они своим детям все, мужьям все, все идеально делают по дому. И ждут, когда же? Харинама. Итак, чтобы понять природу страданий и наслаждений, нужно, естественно, обратиться к знанию. К знанию. Веда означает знание, полное знание. И это знание Апауруша. Апауруши Шабда. Что такое Шабда? Это звук, трансцендентальный звук. И Шрила Прабхупада объясняет, что мы думаем, что санскрит является Шабдой. Но Шабда является носителем. Носителями Шабды являются, как вы думаете, что? Качество. Поэтому Прабхупада пишет 26 качеств. Кого? Вайшнава. Вайшнава. Эти качества являются носителями шабды. Поэтому он говорит, когда человек следует и говорит, что происходит? Это проникает. Слова человека, который сам им не следует, столь же бесплодны, как цветы, лишенные аромата. Там нету этого шакти. Шабды не проходит. Вот почему говорится, что надо выслушивать это знание от реализованных личностей. Вот почему говорится, что надо общаться с реализованными личностями. Вот то же самое, другой человек нам вот будет то же самое говорить. И в итоге мы говорим, давай закурим, ты че? Ты столько мне рассказал о вреде курения, что у меня такое сильное желание покурить, или такое сильное желание выпить. Или вон Наташку я вспомнил прямо сейчас. Когда ты мне рассказывал о запрещенном сексе, я прямо вспомнил Наташку, Вальку, Гальку, думаю, где ж они? Надо с к ним бежать. Это значит реализованные личности. Да когда общество может подняться, то есть когда общество начнет обучаться, когда в обществе появится кто? Браманы, реализованные личности, те, которые имеют эти качества. Спокойствие, самообладание. Многие думают, спокойствие. Вот это когда так говоришь. Ну, вы пробовали так очень неправо. Да, я очень спокоен. Вы такая падла. Ну, видите, я спокоен, я спокойная личность. Я победил гнев. Мы думаем, что спокойствие, потому что для нас спокойствие – это внешнее. Говорит Кришна, говорит Бхагавад-гите. Определять человека по внешности – это есть знание в гуне страсти. А в гуне страсти и невежества человек не может понять наставление духовного учителя и шастры. Он не может понимать в гуне страсти. Если мы по телу кого-то определяем, о, у него такая морда и усы, значит он кшатрия. У людей такое представление, что это кшатрия, потому что у него вот такая и усы. Потому что усы, где усы, там и кшатрия. Да нет. Это может быть самый натуральный млечка, так сказать, шудра там или кто угодно. Потому что качество определяет, и не внешние качества, а внутренние. Спокойствие. Кришна даже поясняет, чтобы никто сбит с толку не был, он объясняет, что такое спокойствие. И Кришна говорит, спокойствие как перед лицом благоприятных и неблагоприятных событий. Вот что такое спокойствие. Брахмана не обеспокоен властью, почестями. Он не обеспокоен деньгами. Он не обеспокоен, что ему там дадут, не дадут. Как его прославят, не прославят. Брахмана не думает о победе, о поражении, приобретениях. Брахмана, он спокойно относится. Он исполняет свой долг. Он счастлив знанием, а знанием Кришна объявляет качество, и пониманием. То есть как вот эти качества, они наслаждают Кришну. Поэтому он счастлив, что он каждый раз может наслаждать Кришну, служа ему этими качествами. Этими качествами. И когда в обществе появятся браманы, то есть развиваются браманы, настоящие браманы, тогда общество становится огромной ареной. Чего? Жертвоприношения. Курукшетра, Дхармакшетра. Потому что там были первоклассные личности, там были пандавы. Они были преданными. Они не просто были браманами, они были парамахамсами. Там были пандавами, и вместе с ними был отец религии, Господь Кришна. И он как опытный садовник начнет сейчас что делать? Сорняки выпалывать. Также и мы должны выпалывать свое сердце. В этом сердце сорняки. Это есть тоже часть преданного служения. Мы думаем, что вот мы побежали туда, принесли то, это. Но если мы не связываем, что в этот момент мы должны выпалывать через эту деятельность сорняки в своем сердце, позволяя развиваться этому семечку, которое нас заронил Шрила Прабхупада, мы так и не поймем, в чем суть преданного служения. Если мы будем постоянно о состоянии искон говорить, о состоянии воды вот этой, кто там упал, кто как упал, так что как, да так, сколько здесь мочи, сколько кала проплывает, сколько трупов здесь. Все. Вы знаете, если вы начнете медитировать на Гангу с такой точки зрения, вы никогда не захотите попить в ней. И никогда не захотите в ней омыться. Чем? Вот этим всем, о чем мы думаем. Поэтому люди уходят из ИСКОН. Они не привлекаются, потому что их умы настраивает кто-то. Вероломство. Знаете, что такое вероломство? Вероломство. Веру. Ломать веру. Они не дают неправильное видение. Поэтому говорится, нужно постараться. Ома гьян тимирандасия гьянанджана шилакая. Чакшур уммеритам гьяна тайсмай шри гурави намаха. То есть смотреть глазами духовного учителя на все эти. На себя в первую очередь и на всех остальных. Он шкала мерила всего. Он все измеряет. Но если мы шкала, мы все здесь определили, кто здесь, как кто. Я кто такой? Я самый главный. Просто они не знают об этом. Но самый главный я. И кто-то делает глупости и потом просто плачет. Он пожинает плоды своих глупостей. И это было заведомо известно. И когда вы говорите, подходите к человеку и говорите, не делай так, тебя ждут одни страдания, если ты будешь... И он говорит, а, это наезд. Здесь просто какой-то тоталитаризм. Вы всех зажали. Кто хочет страдать? Кто хочет, чтобы его кто-то удержал от страданий? Я вот хочу, чтобы кто-нибудь меня удержал, даже если тоталитарно это будет. Пусть меня удержат. Знаете, есть такая Одиссея. Там было такое предсказание, что когда Одиссей будет плыть мимо острова Сирен, да, помните, да, что он обязательно должен слышать, и если он не привлечется, тогда он прошел этот этап. И он говорит, но если ты как-то будешь хитрить, в смысле не слышать этого, то ты погибнешь. И он сказал своей команде, привяжите меня, и как бы я себя ни вел, и что бы я там ни кричал, не обращайте внимания на меня. Свяжите меня полностью. И когда они плыли мимо этого острова, сирены начали петь, и слышал их Одиссей. Да, этим воском. И он начал биться там все, и они стали говорить, так может его развязать? И пока он бился, они не развязывали, потому что понимали, что на него действует. Потом он схитрил. И они говорят, все, перестал биться. Но это, он стал хитрить еще. Я не только его развязывать, а вот его друг, который был настоящим другом, он подошел еще его, как, дал ему еще в челюсть, чтобы он не смущал, так сказать, глупых. И они плыли долго-долго, они уже давно отплыли от этого места. Но он застраховался. И после этого его развязал. Так они прошли. Как вы думаете, Одиссей ему потом благодарен был? Но в этот момент они кричат, это тоталитаризм, это давление. Это как будильник по утрам. Он тоже тоталитарный будильник такой. Тоталитарный колокольчик там. Слишком очень сильно. Нету какого-то свободы выбора у будильника. Ну нет, прозвенеть там. На 6 поставили, но как-то надо альтернативно так звенеть. Ну где-то в 10, там, в 12:30. А что в 6-то звенеть? Но мы сами сюда пришли. Мы пришли принять аскезу, тапасию, добровольное подчинение. Говорится, аскеза не в том, что мы здесь что-то тяжелое делаем. Аскеза в том, что нас заставляет подчиняться. Вот чем аскетично все. Что никто не хочет подчиняться. Все хотят действовать по собственной прихоти. Поэтому они кричат о демократии. Кто кричит о демократии? Демократ. Демократ. Ведическая литература говорит, когда браманы варнашрама, а варнашрама держится на... Прабхупада везде описывает. На чем? Да нет. На мощной власти царя, который управляет обществом под руководством, да, в сотрудничестве с браманами. Это варнашрама, ведическая культура. Когда цари прекращают слушаться браманов, то есть браманы там проблемы у них какие-нибудь, появляется монархия. Это управляет кшатрии, единственный, то есть без браманов. Браманы уже в подчинении, либо с ними заодно. Это монархия. Когда начинают править вайши, это что? Демократия, правильно. А когда шудры? Социализм, да. Коммунизм, социализм. Поэтому кто кричит обычно о демократии? Конечно. Потому что они хотят денег, они нуждающиеся. Шрила Рупа Госвами описывает 4 категории людей. Удивительно так описывает. Первый называется мутхи. И он говорит, ну это страдающие. Но если мы возьмем словарь Нирукти, или, допустим, спхото, где смысл слов, то мутхи означает осел. Или как? Животное. Животное. И в классификации, вы знаете, да, что в санскрите все построено на нотах. И если вы меняете ноту в одном слове, то смысл слова меняется. Поэтому если вы говорите мутхя, это будет осел. Если вы говорите мутхя, это будет животное. Значит, первый, мутхи. Но Шрила Рупа Госвами следует этой традиции. Мудрые не беспокоят невежд. Они их вовлекают. Поэтому он говорит, страдающие. И такое, страдающие. Вторая. Народхама. Народхама. Нуждающиеся. Нуждающиеся. Они очень нуждаются. Но что такое народхама? Дословный перевод. Низшие среди людей. То есть худшие. А в Бхагавад-гите он говорит как? Глупцы и негодяи. Нуждающиеся. Третья категория. Как называется? Майя пахрита гьяни. Любопытные. Лучше же быть любопытным, чем кем? Любопытные. Майпахри Тагьяни, дословный перевод. То, чье знание украдено иллюзией. Чокнутые, безумные, безумные, говорится. Их знания украдены иллюзией. А они кто? Знанием качества называются. Кто они? Нет. Вот следующие, они называются мудрецы. Мудрецы. Но в санскрите их почему-то называют асура. А кто такие асура? Занятые поиском абсолютной истины. Асура. Век Кали эти четыре категории. И чтобы не беспокоить никого, говорят, ну это нуждающийся. Это вот он просто страдал. А этот все любопытный. А этот такой мудрец. Ну смотрите, какая компания интересная. Как в басне Ивана Андреевича Крылова. Осел, козел, мартышка и косолапый мишка. И вот решил осел, козел, мартышка и косолапый мишка сделать варнашем. И они говорят, допустим,